эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, всем здравия! В эфире Народное славянское радио, с вами Иван Воронцов. Сегодня по одному из современных календарей 26 июня 2017 года, по одному из старинных, 35-й день месяца Петров, понедельник, 7525-го лета. Мы начинаем наш живой эфир, посвященный теме «Что мне мешает воплощать мечту?». Автор-сказитель Сергей Сарафанов. Здравствуйте, Сергей Сарафанов. Добрый день. Сережа, напомни, пожалуйста, что у нас было в предыдущем эфире. В предыдущем эфире мы разговаривали о том, что такое мечта, чем она отличается от цели, чем отличается от желания и что помогает воплощать нашу мечту. Смысл в том, что чем сильнее мечта, тем интереснее жить нам в этой жизни, и тем лучше они воплощаются. Иногда даже чудо. Вот это, наверное, основа. Цель, она у нас, это чистая воля, это когда человек движется в постановке цели. Если цель двигается сама по себе, то человек двигается, ну, как машина на аккумуляторе. Без вдохновения, без радости. А вот если желание, то очень хочется, это очень эмоционально, но это не мечта еще. Желание – это скорее желание потребить, чем желание что-то сделать. Мечта – это то, что радует, то, что вдохновляет, то, что зовет вперед, и ради чего ты будешь меняться, становиться лучше и двигаться. Вот это мечта. Ответил, Вань? Да, ответил, Сереж. А что у нас помогает воплощать мечту? Что помогает? Да, ответил. Много чего обсуждали, у нас было целое большое обсуждение, но нам помогает любовь, помогает вера, помогает надежда. Нам помогает в том числе постановка цели, только когда они ставятся из мечты. То есть мечта, она что-то такое притягательное, то, что хочется, радует. Но нужны промежуточные планы, цели, в том числе на каждый день. Еще мечта отличается тем, что она воплощаешь ее через свои действия, через свои поступки ежедневно. Ну, например, молодая пара женятся, влюбились. И в этом случае, если есть мечта, то люди стараются становиться лучше каждый день. И для друг друга, и для жизни, и для своих детей, и в том числе для своих внуков. То есть не сидят на круглой попе, а стараются. Вот если мечта вдохновляет, то это дается легко, намного легче. Вот если мечты нет, то человек как бы проживает жизнь суетливо, по принципу, куда она его поведет. Да, отлично. Давай, наверное, чуть-чуть попробуем раскрыть нашу сегодняшнюю тему. Потом хорошо. Слушатели присоединятся. Мы просим всех слушателей ответить на вопрос, что же слушателю мешает воплощать мечту. Пишите в чат радио на YouTube, мы будем внимательны к вашим вопросам. Тема нашего сегодняшнего эфира, как сказал Ваня, что мешает нам воплощать нашу мечту. Задача сегодняшнего эфира – разобрать проблемы и посмотреть, можно ли и как их превратить, сделать их сильными. Если посмотреть внимательно, есть то, что помогает. Это некая радость, вдохновение и много-много всего остального. Список может быть очень большим, но список, который мешает, бывает подчас очень больше, а бывает меньше. Надо посмотреть, как, знаете, начать. Чаши весов. Есть то, что помогает, а есть то, что мешает. И это две очень разные вещи. А вот то, что мешает, не знаю. Давайте посмотрим. То есть, например, если смотреть лично меня, что мне мешает? Лень. Вот одна из, наверное, самых важных вещей, которая по дороге мешала. А вот. Но если вот поначалу она мешает и ничего не хочется делать, ты сидишь и ничего не делаешь. Вот. Но это тогда не мечта. Это превращается в желание, то, что там хочешь, открыв клювик, открываешь и ждешь, когда он тебе попадется. Это, знаете, как из анекдота. Один хороший человек молится по 2 часа в день. Вот, дай мне Бог 1 миллион долларов. Не дает. Вот. Начал молиться по 4 часа. Не дает. Семья говорит, ух, какой у нас муж хороший. Говорит, Бог, дай ему 1 миллион долларов. Посмотри, как он молится по 4 часа. Нету 1 миллиона. Друзья подключаются. Начинает он по 6 часов молиться. Не получается. Начал по 8 часов молиться. Весь городок, видя, какой у них человек, вот буквально там святой по 8 часов в день, да каждый день. Говорит, Бог, ну дай ты 1 миллион долларов, такой вон человек набожный. Бог, сделай хоть что-нибудь, ну хоть лотерейный билетик купишь. Вот это из этой серии. Вот если человека за... Надо еще какие-то дела делать. Вот, если человек просто мечтает, но ничего не делает для воплощения мечты, то это не мечта, это желание. То есть давайте остановимся на том, что мечта – это то, что человека радует, то, что она прекрасная, она творящая, и человек сегодня ее воплощает. Он делает для своей мечты. И вот если что мне мешает, переходя к сегодняшней теме, да, что мешает? Вот мне лень мешает. Сижу, ничего не делаю. То есть либо это уже желание, это не мечта, либо вот крайне мало чего делаю. И вот она мне лень заедает. По жизни у меня лень довольно часто встречается. В детстве вообще ленился по полной катушке везде, где только мог. И довольно не сразу же, а потом заметил в один момент, стал пересматривать для себя, думаю, что такое лень. Вот. Посмотрел для себя и понял, что лень, она, если на нее не обращаешь внимания, оставляешь все как есть, то она мне мешает воплощать минут. Вот лично мне. Я ничего не делаю. Я мечтаю там о родовом поместье, но я туда не иду. Я мечтаю, чтобы у меня был дом, но я ничего для этого не делаю. А вот денег только-только хватает, не дело какое-то. А вот потом стал думать, а зачем мне нужна лень? Есть ли в лени моей что-то хорошего? Вот такой странный вопрос. Но он привел к любопытным размышлениям. Я понял, что лень, она, если к ней правильно относиться, из мечты. И подумать, чем она мне помогает, то лень в реальности начинает переходить на мою сторону. Она не против моей мечты и не против того, что я делал. Наоборот, она может помогать мне делать мою мечту. То есть лень, как вот этот путь слишком длинный. Может быть, есть более короткий. Я начинаю думать, если более короткий, более простой. А если вот это вот, а если вот это вот. И когда я нахожу такой путь, она говорит, да, вот это вот. И идешь, и воплощаешь. И лень превращается из такой вредной, не знаю, мысли, сущности, которая ничего не дает делать, она начинает превращаться из мечты, она начинает превращаться в то, что помогает достигать мечту. Вот. И тогда она уже помощник. Вот это то, что мешает. Лень. Второе, что мне по жизни очень сильно мешало, это, например, нетерпение. Вот это точно мое. Я человек эмоциональный, очень активный, и вот эта вот суетливость, неспешность. Да, Вань? Продолжай. Ага, я думал, ты это, хочешь остановить меня. Вот. Вот второе, что мне, Вань, мешало, это нетерпение. А вот, но оно, знаешь как, вот чего-то начинаешь делать, и в какой-то момент просто вылетаешь. Начинаешь раздражаться, прямо обижаться на какого-то человека, что что-то не получилось, или кто-то что-то не сделал, или на самого себя. И такая, с одной стороны, спешка, суета, а с другой стороны, нетерпение. Вот это мне крепко мешало. Причем это на многие годы затянулось. А вот, я буквально с этим делом боролся. Вот это вот, когда я нашел... Вот смотрим так, смотри, вот есть нетерпение, оно мешает мне в моей душе. Понятно, Вань, говорю? Да, отлично, отлично. Понимаешь. Вот смотри... Понимаешь, да? Вот смотри, у меня есть нетерпение, оно мешает моей душе. Дальше что происходит? Я начинаю с ней бороться. А когда она бороться, у меня не получалось ее побеждать. То есть все время получалась какая-то фигня, что она меня побеждала. И в какой-то момент даже руки так опускаются, что я могу сделать? Вот она вот возникает, и все, опять ловишь за себя, за собой. Я подумал, а может ли она мне давать что-то хорошего? То есть в чем суть этого нетерпения? Мое нетерпение – это прямо противоположное моей лени. Это то, что меня подталкивает сделать как можно быстрее здесь, сейчас. Но она же дает какую-то жесткую картинку. То есть я в своей голове рисую жесткую картинку того, что должно быть. Происходит что-то не так. Ну, например, там, думаю, что жена выйдет в 7.55, и мы уедем в город. Она выходит в 8 часов 05 минут. И вот это вот уже эти 10 минут ты сидишь, подпрыгиваешь. Вот, в этот момент у меня теряется любовь. В этот момент теряется энергетика. В этот момент я могу на жену наехать. Что-то там ей сказать или там промолчать, но в следующий раз вылетит. Вот в чем тут суть нетерпения? Как думаешь, Вань? Суть нетерпения. Ну, мне кажется, что если человек хочет находиться в другом месте, условно говоря, когда он моет посуду, а ему хочется смотреть телевизор, там какая-то любимая передача, у него возникает жуткий негатив, так как он хочет быть там, а он здесь. И отсюда возникает нетерпение, я думаю, в других случаях. То есть если человек хочет находиться где-то в одном месте делать, ну, условно говоря, загорать на пляже, в это время его заставляет там рубить лес, а он все мечтает загорать на пляже, то его будет нетерпение и куча негатива. Если же человек будет концентрироваться на том, что непосредственно он делает, ну, допустим, моет посуду, и он полностью старается максимально качественно это делать, мыть посуду, рубить дрова, он просто отключает лишние мысли, которые его, ну, которые его оттягивают куда-то в другое место, ну, допустим, на тот же пляж, и спокойно делает, и тогда нетерпение проходит, и у него возникает такое благостное состояние, то есть здесь и сейчас. Об этом много я как бы встречал литературы, в частности, и зарубежной, в свое время попробовал и, ну, как сказать, увидел определенные позитивные изменения в себе. То есть быть здесь и сейчас, и по максимуму углубляться в то, что ты делаешь, и, скажем так, получать от этого какие-то, ну, не то что удовольствие, ну, можно сказать, удовольствие. То есть моешь посуду, максимально стараешься ее хорошо мыть, там, как говорят кришнаиты, как-то у них такое есть выражение, делай все, что ты делаешь, посвящай Богу. И, соответственно, когда ты это посвящаешь для Него, то у тебя это получается максимально благостно. То есть, представляешь, ну, с их точки зрения, да, я просто беру, как-то с ними общался на эту тему, с их точки зрения представляешь вот то, что к тебе сейчас Бог придет там, да, на обед, и вот так вымыть посуду, чтобы прям ему понравилось и, как бы сказать, было приятно всем. Вот. И из этого состояния, кстати, те же кришнаиты и стараются делать, в частности, готовить пищу. И вот это у них, кстати, пищу готовить очень хорошо получается, к слову сказать. Ответил, наверное. Не знаю. Я чуть-чуть о своем, наверное, думал. А у тебя чуть-чуть другое, да? Вот у меня вот то, что ты спрашиваешь, да? Вот нетерпение, оно... Вот оно сродни то, что меня толкает побыстрее делать. Вот если лень — это мой тормоз, который меня тормозит, но в конечном итоге я понял, что лень, она мне помогает переосмыслить. Она говорит: постой, подумай, может, есть что-то покороче. Вот знаешь, вот есть такой интересный тоже анекдот. Ученые банан повесили на дерево, и обезьяне запустили обезьяну. Она попрыгала, встала, подумала, огляделась, взяла палку, сбила банан, съела. Запустили алкоголика, повесили бутылку водки. Алкаш прыгал. Ему говорят: слушай, может, вот это вот что думать, прыгать надо? Это вот из разряда нетерпения. Только вот еще эмоции негативные вот добавляются, когда ты ходишь, переживаешь. А вот когда ты думаешь, вот это польза для лени. И в какой-то момент я словил, что лень, она мой ресурс. Это то, что мне помогает определить более короткий путь к достижению своей мечты. Цели, когда есть промежуточные, оно помогает достигать как раз их. А нетерпение, оно меня, наоборот, толкает, чтобы я побыстрее чего-то достиг. Но минус какой нетерпение? Понимаешь, Вань, минус вот лично у меня, я своим делюсь, да? Оно заключается в том, что негативные эмоции возникают. Вот там прям внутри как-то скребет и хочется вот побыстрее бы это все. Чего задерживается? Почему вот это вот не так внутри? И оно выскакивает каких-то претензий к близким, к любимым, к друзьям, к родственникам, на работе. Вот это вот нетерпение, оно проскакивает постоянно. И потом вот... Да. Вот могу то же самое сказать, но с той видением, которое вот у меня, ну, я вот сейчас предложил. То есть человек хочет, видит, что хочет что-то побыстрее. Это что? Условно говоря, он уже видит конечный результат, и из-за этого он хочет быть там, стремится к нему достичь быстрее, но не получается, из-за этого идет раздражение. Но если человек, видя конечный результат, спокойно делает, потихонечку достигает, то есть, условно говоря, без желания туда попасть как можно быстрее, то есть, условно говоря, мыть посуду, радоваться этому. То есть он делает... Делаю, что могу, и радуюсь тому, что получается. И вот получается, что он потихонечку следует, у него нетерпение пропадает. А вот когда, опять-таки, он хочет куда-то попасть в другое место, даже в другое время, да, там, то есть уже то же самое место, он, допустим, где задача решена, то у него и возникает нетерпение и раздражительность, все остальные. То есть, опять-таки, с моего вот видения, то есть нужно делать максимально хорошо и качественно, что бы ты ни делал. И у тебя это поможет быть в благостном состоянии. Вот, давай, наверное, зачитаем несколько реплик, появилось у нас в эфире. Виталий из Эстонии. Мечта. Это что такое? Мечта – это что-то такое, что защита человека, это берег для человека? Ну, скорее не защита, а то, что помогает двигаться по жизни в определенном состоянии радости и вдохновения. То есть она настоящим. Она тебе помогает путь, когда ты идешь в будущее. Она его сделает радостным. То есть это как вот сродни, не знаю, есть позитивная мотивация, есть негативная мотивация. Негативная, если я выхожу из дома на работу, потому что мне есть нечего. Вот, ну вот, понимаешь, переживаю. А позитивная, когда иду, потому что знаю, что вот те деньги, которые я заработаю, они для моей семьи нужны, они ее порадуют, и я там дом построю, или там накормлю семью, или там за коммуналку заплачу. Но сама суть, меня это радует. Не сама работа, а то, зачем я на нее иду, для чего это все мне нужно. Она как бы конечная цель. То есть это, ну, например, я знаю, что я иду, учусь зарабатывать деньги. Обрыв связи. Так, Сергей что-то пропал на какое-то время. Так, у нас возникли небольшие технические неполадки. Сейчас мы поставим небольшую музыкальную паузу, пока будет восстанавливаться наш эфир. Техническая наша связь. Послушаем фолк-театр «Забайкалье». Здравствуйте, ага. Продолжаем разговор. Итак, Сережа, мы остановились на помогает ли нам мечта защищаться. Вопрос был. Вот, вы вроде ответили на него, реплика Эстонии Виталия. Так, а вот, кстати, вопрос. А бывает ли случай, когда мечта может защитить человека? Ну, тут такая штука, тут защита без защиты. То есть, когда у человека появляется позитивная мечта, часть негативной, там, неприятных каких-то жизней, они просто пропадают. Но это как сродни того, что если я решил идти, как бы, если бы я не знал, что я хочу в Москву, то я бы повернул непонятно куда, непонятно куда бы сам пошел. Как сказать, куда рекламу показал, туда. А так я знаю, куда идти. Поэтому, с одной стороны, да, с другой стороны, оно как-то само отваливается. Так, давай продолжим. Виталий из Эстонии. Реплика в эфир. Лень – это двигатель прогресса. Но самое главное – не впадать в крайности. И еще одно. Лень помогает человеку задуматься, как сделать лучше или улучшить вещи. Ну вот, я полностью согласен. Как только ты... Вот у меня как было. Как только я нашел способ, при котором лень мне помогает, то она точно стала у меня двигателем прогресса. То есть прежде чем сделать, начинаю думать, можно ли это сделать быстрее, лучше, эффективнее и с меньшими усилиями. Она становится двигателем воплощения моей мечты. Вот буквально так. Так, еще один вопрос из Эстонии. Виталий из Эстонии. Человек тоже проявление Бога и высших сил. Это утверждение. Да, мне тоже кажется, это утверждение. Ну, это бесспорно, в собственной сути. Ну, вот его дети. Если посмотреть, то ну, он творец, а мы его дети. Мы его так и называем, да? Отец, там, Бог, творец. Ну вот, соответственно, этим мы это учимся. И у нас есть мечта, которая вот нас просто двигает вперед. Ну да, полностью согласен. Так, вопрос от Даниила. Я его по частям сразу разобью. Здравия ведущему исказителю. Что мне мешает воплощать свою мечту? Это как вопрос, я так понял. Да тут целый, тут... Не знаю. Так, Сергей, давай продолжим. Может быть, дальше продолжит стоить. Сергей, а что если помех нет в достижении мечты ввиду того, что я осознаю себя? В скобочках. Все существующие помехи – это я. Ответив на вопрос, кто я настоящий, существующий, то что тогда? То, что если я отвечу на вопрос. Вопрос – шутка. Можете посмеяться. Благодарю за ответ. Ну, она не шутка. Хоть можно посмеяться в ответ. Спасибо. Но с моей точки зрения, есть то, что я должен воспринимать, что все помехи – это тоже я. Ну, не знаю, лень. Это моя мысль, но она мне мешает. Пока я ее не переделал лучше, она же мне мешает. А вот, ну, если есть такие люди, которым ничего не мешает, это вообще прекрасно. Они помечтали, сегодня у них все выполнилось. Это шикарно. Так что все существует, помехи, это я. Ну, вот она мешает. Отсутствие энергии может мешать. Сомнения могут мешать. Страхи могут мешать. Негативные эмоции. То есть вот если брать весь список, то он очень большой. Его можно просто враждебное окружение, лень, неуверенность, да? Может быть, единомышленники помогают, а может, окружающие могут мешать. Допустим, я хочу стать предпринимателем, прихожу на работу, а могут, наоборот, сказать, какой молодец, давай вперед. Пришел к жене, сказал, хочу бросить работу, буду учиться зарабатывать сам. Либо вообще разведется, либо, наоборот, скажет, какой ты молодец. По-разному, очень разные ситуации. Критика, безответственность, болезни. Ну, то есть список довольно большой. Считать, что болезнь – это я – ну, неплохой вариант. Возлюби свою болезнь, но хотелось бы все-таки быть здоровым. Здоровый я быстрее достигну своей мечты, чем больным, да? Ну, вот если вот так рассуждать, Вань. Угу. Так, вот ведь иногда же выходит так, что какие-то, скажем так, негативные отношения людей и неверие тоже ведь помогают воплощать мечту. Ну, вот, к примеру, вот мы взять вот наш пример, вот переехали жить на землю. Вот, но ведь когда мы, у нас была вот мечта переезжать, нам говорили, не спешите, посмотрите там, или зачем вы туда едете, надо жить в городе. И отчасти это тоже помогает же воплощать. Ну, наверное, смотря кому. Вот, допустим, если смотреть по людям, то вот мне было все равно, что мне скажут, да, потому что я точно знал, что хочу переехать на землю. Это мое собственное желание, оно твердое. Но одновременно с этим же попадаются люди, которые хотят, например, переехать на землю, или хотят научиться зарабатывать денег, или хотят что-то еще. И им окружающие говорят, да нет, куда ты поедешь, у тебя не получится. И они не едут, потому что у них вот раз и сомнения съели по дороге. Засомневались в своем выборе. Вот, вот в буквальном смысле слова. Вот, допустим, вот было у меня 25 лет назад, да, захотелось заниматься психологией. Ну, наверное, да, 25-26. Я помню, что мне моя мама говорила. Она была такая с советских времен, коммунистка там. Она была начальником. Она говорит, Сережа, надо идти на завод. Я говорю, мама, не хочу на завод. Чего, зачем тебе это надо? Надо на завод. Тут квартиру дают, тут работа. Вот, понимаешь, вот если я уверен, что я это хочу, я пошел. Вот, но потом у меня было желание маме доказать, что я прав. Вот, но в какой-то момент вот уже, когда у меня мама ушла из жизни, вот мамина подруга сказала, что мама тебя хвалила. Вот это мне было очень приятно. Жаль, что она хвалила не прямо меня напрямую. Сказала, вот у меня Сережа там, вот он реально там помог, вот так здорово. Но пришло ко мне ее похвала. Но тем не менее, если вернуться к теме разговора, да, вот сомнения кому-то мешают? Я думаю, они мешают всем, а кому-то помогают. Кому-то окружение говорит нет, а кому-то помогают. Вот полностью согласен. Так, давай продолжим. Вопрос из Ютьюба Леночки Вея. Как воплотить свою мечту как можно скорее? Вот, а вот как тут ответить, да? Вот, допустим, у меня у дочки было, когда 16 где-то лет старшей. Вот вижу, что она мальчиками интересуется, но вижу, как-то мечты своей нету, не направлено. А хочется-то, я же папа, мне хочется, чтобы она была счастливой всю свою жизнь. И тогда вот думал-думал и придумал такую интересную штуку. Говорю, доча, напиши сочинение о том, мужчина моей мечты. Написала. Переходит такая довольная. Только я сказал, ни в коем случае не пиши рост, не пиши глаза, то есть не внешность, вот это ничего не надо. Описывай, что ты хочешь в конечном итоге. Качество. Например, любовь, счастье, там, радость, доброта. Ну, вот такие вещи. То, что ты хочешь в конечном итоге. На всю свою жизнь. Написала, пришла такая радостная, довольная, счастливая. Я говорю, теперь напиши второе сочинение. Они говорят, какое? Женщина его мечты. Она говорит, как? Но я говорю, ну, если есть мужчина твоей мечты, то Вселен его сразу же находит, он где-то уже живет. Соответственно, у него тоже есть мечта. Женщина моей мечты. Пришла, написала, расстроенная, идет с этой бумажкой. Говорит, папа, папа. Я говорю, что ты такая расстроенная, доченька? Говорит, ну, а зачем ему такая нужна? А вот, я тогда и говорю, пиши третье сочинение, называется так. А вот, что мне нужно сделать, чтобы стать женщиной его мечты? Пришла, довольная, папа, да я же могу ею стать, это же все просто. Да, просто. Вот у меня сейчас дочка, она двое внуков, внука, внучка, живут на своей земле, очень такая хорошая семья у них, и мы очень соленько рады за них. Вот, как сказать, как быстрее? Я бы первым делом просто ее бы прописал. Вот просто написал письменно свою мечту. Второй бы написал, что мне нужно сделать, чтобы воплотить свою мечту. Каким мне нужно стать? Вот какой мне нужно стать, Леночка? Вот как только это сделается, оно как магнитом притягивается. Потому что в тот момент, когда мы помечтали, мечта стремится воплотиться в эту жизнь. Но то, что ей мешает воплотиться, это мы сами. Это наша неготовность здесь и сейчас. То есть нам нужно стать соответствующей своей мечте. Быть готовым. Ну, например, если девушка мечтает о счастье на всю жизнь, но при этом флиртует с каждым проходящим парнем, она не готова. Вот этот мужчина, который тоже хочет быть счастливым, ну, нет в его мечте, что девушка смотрит налево-направо. Нету. У него есть девушка, и придет она, это будет на всю жизнь. Он смотрит на девушку, она глазки другому мужчину строит. Он разворачивается, это не мое, и идет мимо. То есть надо научиться соответствовать. Вот это вот, наверное, самый короткий, простой путь. Как только станешь соответствовать, твое. То есть получается, что я должен изменить в себе, какие качества наработать, чтобы прийти к мечте, которая соответствует тому итоговому результату. Да, и она как могла, то есть у кого как. Хорошо. Виталий из Эстонии пишет, реплика в эфир. Полюби болезнь, и она сама от тебя убежит. Вполне возможно. То есть они, если вот кто делал когда-нибудь фото своей ауры, есть такие сейчас приборы, болезнь, она низковибрационная. У нее там, условно говоря, 600 Гц. А любовь, она высоковибрационная, 1200-1500. Короче, не выдерживает никакие болезни любви. Только суть не в том, чтобы полюбить свою болячку, а если она, например, на каком-то органе, полюбить этот орган, он выздоравливает. Суть в том, чтобы не бороться, а из любви это делать. И она действительно убегает. Очень часто. Мы болезнь очень часто притягивает своими мыслями, и они нам мешают воплощать мечту. То есть реально мешают. И есть много удивительных фактов, когда болезни убегают. Ну вот возьмем самые простые примеры, Вань, да? Вот специально рассказываю для Виталия. Есть очень много самоизлечений от всех неизлечимых заболеваний. И когда разговариваешь с такими людьми, просто диву даешься, насколько по-разному это бывает. То есть вот женщина, у нее был рак на последней стадии, оставался один месяц. Я говорю, как? Она говорит, тебе тут больше месяца не осталось. Давай. Она говорит, нет, уходит на дачу. Месяц она на своей даче находится, возвращается через месяц. Он говорит, живая? Говорит, на стол. Он говорит, нет, сначала диагностика. Диагностирует, нет болезни. Вообще нет. Он говорит, как? Что ты сделала? Она говорит, дача, хорошее настроение. Она говорит, и все. Вот как она сделала? То есть, судя по всему, включились какие-то заложенные механизмы самовосстановления. Самоизлечение, ну, точно. Как? Непонятно. Но то, что в человеке есть механизм самовосстановления от любых заболеваний, это научно доказанный факт. Потому что есть излечение по всему миру, задокументировано абсолютно о всех неизлечимых заболеваниях. Они есть. Значит, у человека это есть. Вот. И поэтому вот полюби, оно вот одно из этих. Полюби самого себя, полюби свое здоровье и двигаться вперед. Ну, может помочь такой совет, может. То есть, насколько я понял, надо не воевать с болезнью, а направить энергию любви, радости, счастья на свое, как бы, на образ здорового себя самого. Получается так? Да. Да, то есть идет не борьба, а идет и образ, и любовь, и настрой на здоровье. И побольше радости. Чем больше радости, это просто вот, это очень сильно помогает. Исходя из всего, что видно вот по этим самоизлечениям, помогает именно радость. Помогает любовь, помогает радость двигаться. Причем собственная. Насколько я понимаю, еще не помешает в мечту вписать здоровье. Я бы точно писал. У меня вписано. В тот момент, когда я ее прописал, у меня гимнастика утренняя прошла. Причем с радостью. Так, Валька пишет. На своем опыте убедилась, что все сбывается задуманное, коль изначально нет сомнения в том, что все сбудется. Уверенность ускоряет дорогу к мечте. Согласен. Сомнения они как раз подтачивают. Это сродни, знаете, как получается? Ну, допустим, верю я, что встречу свою любимую, одновременно сомневаюсь, что встретись. Это как левая рука борется с правой. Правая говорит, давай ждать любимую, левая говорит, да и плевать на то, что ждать. Давай, тут вот, вот девушка красивая идет, вон другая красивая идет. Но если я пойду со своими сомнениями, что у меня ничего не будет, я уйду налево. Ушел налево, потерял любимую. Ну, если так вот рассматривать, то да. Сомнения сильно подтачивают, они просто в сторону уводят. Ушел в сторону, мечта не сбывается. У меня такое ощущение, что вот эти сомнения часто бывают, потому что поставил образ, но не хочешь ничего делать для того, чтобы к нему следовать. И начинается как раз сомнение, а может мне это не нужно, потому что столько труда надо сделать, чтобы дойти до этого образа. Ну, Вань, согласен, такое бывает, но для этого есть один маленький прием. Надо обязательно сделать хоть маленький шаг воплощения своей мечты, но сегодня. И тогда там внутри с каждым днем крепится уверенность, что ты дойдешь. Какой-то день делаешь больше, какой-то меньше, но ни одного дня ты не оставляешь сзади. То есть обязательно сегодня один шаг к воплощению своей мечты. Неважно какой, пусть даже самый маленький. Тогда уверенность, она просто изнутри приходит. Раз я иду, значит я дойду. И она внутри, эта уверенность появляется. Так, продолжим. Марина Иванова из Ютуба. А правда ли, что нельзя мечту вслух озвучивать, а то она не исполнится? Нет, не так. Это зависит от того, как вы ее озвучиваете. Я, например, всегда озвучиваю свою мечту. Вот лично я. Но я ее озвучиваю в кругу своих единомышленников, которые меня всегда поддержат. Заявленный вслух мечта, с моей точки зрения, еще больше воплощается, еще быстрее. Но среди своих единомышленников. Затем ее озвучить те, кто будет ее критиковать. Вот тут прямо наоборот. Если я буду ее озвучивать тому, кто ее критикует, то мне пытаются просто палки в колеса вставить. В чем смысл этого разговора? В общем, зависит от того, кому вы ее озвучиваете. Так, давай продолжим. Тимофей, реплика в эфир. «Если ты что-то решил, нужно идти до конца», — сказал он. «Но при этом необходимо принять на себя ответственность за то, что ты делаешь. Что именно человек делает, значения не имеет. Но он должен знать, чем он... Зачем он это делает? И действовать без сомнений и сожалений». Карлос Кастанеда, Дон Хуан. Ну, вот это вот из этой серии, потому что очень часто, вот, ну, вот то, что из Кастанеда, да, если ты что-то решил, нужно идти до конца, вот это из той серии мне помогло однажды. Сомневаться надо до принятия решения. Вот, ну, Сережа, вот я сам себе говорю, сомневайся сколько хочешь. Но в тот момент, когда ты решил, все, только действовать. Потому что раз ты решил, любые сомнения теперь подтачивают собственное желание двигаться вперед. Они мешают. Вот поэтому сомнения, они полезны, но до принятия решения. Решил действовать. Сначала таким волевым усилием делал, а потом привычка приходит. И она здорово помогает. Тут я полностью согласен. Вот это надо себя просто приучить. Решил, сделал. Потому что даже вот утром хочется на восход солнца, например, встретить, да? Утром просыпаешься, можешь не вставать, думаешь, нет, Сережа, ты вечером решил, встал и пошел. Вечером ты можешь передумать, а вот утром никогда. Вот тогда поднимаешь себя, идешь, и все получается. Вот вечером, ради бога, сомневайся, думай, принимай решение не вставать, ты же знаешь, что спать хочет. А вот утром уже не имеешь права менять решение. И вот когда вот так себе говоришь, получается встречать восход солнца. Обрыв связи. Так, очередная у нас остановочка. Послушаем Трофим, «Остров по имени Счастье». Продолжаем наш живой разговор. Итак, мы остановились на вопросе. Медведь из Ютьюба. Пожалуйста, озвучьте алгоритм зарождения мечты. Это ведь не просто захотелось? Ну, не помню, непонятно, на каком месте там прервался, но для меня алгоритм мечты звучит следующим образом. Мечта – это некий очень хороший, прекрасный образ меня в будущем, да, или вот что со мной происходит, вот, или в мире что-то такое хорошее, прекрасное, и она звучит в настоящем. То есть, например, не я буду счастливым, а я счастливый. Она как исполнена, как настоящая. Не у меня будет любовь, а есть любовь, да? Я живу из любви со своей любимой женой, да, здесь и сейчас вот эта любовь есть. Вот когда вот это прописывается, лучше всего прописать, вот это уже мысли формирует, ну, соединяет как бы образ слова. Ее лучше прописать, потому что можно посмотреть, что-то проверить. Вот это формируется мечта. Обычно она у человека есть, часто очень есть. Кто-то уже не знает, что-то еще или опять... Обрыв связи. Да, Сереж, ты чуть-чуть пропал. Ну хорошо, давай перейдем к следующему вопросу. Давай продолжим. Виталий из Эстонии. Реплика в эфир. Сомнения иногда даже помогают задуматься. А может, это не моя судьба? Заставляет? Не спорю, но одновременно и уводит от своей судьбы. То есть здесь очень важно научиться чувствовать свои души. Сомнения помогают, но сомнения же и мешают. В одной ситуации они тебе помогли, в другой они тебя отвели. Но тут вопрос только души. Надо научиться чувствовать, ну, с моей точки зрения, помогают они сейчас или мешают. Это только вопрос души. Как ты можешь определиться, ты влюбился или нет? Ну, помните в «Матрице», как она... Как можешь ты узнать, Нео, что ты избранный? Это как влюбиться. Кто, кроме тебя, об этом знает? Никто. Ты знаешь это каждой своей клеточкой. Ты, наверное, пока еще не готов. Да, но потом он стал избранным. У него были сомнения в тот период. Вот очень такая эта первая серия интересная с этой стороны. И очень точные слова. Кто может знать, кроме тебя? Никто. Понятненько. Давай попробуем интересный вопрос затронуть. А как из того, что мешает, можно сделать то, что помогает? Как преобразовать? Ну вот, к примеру, есть у человека боязнь крапивы. Вот недавно увидел такого соседа, который боится крапивы, как, скажем так, дети так не боятся. Наверняка там что-то очень глубокое заложено. Возможно, это очень сильно мечта мешает ему. Может быть, как-то это можно преобразовать, кто будет помогать? Ну, страхи немножко преобразовываются определенным образом, да, чуть-чуть иначе, чем остальные проблемы, что мешают воплощать мечту. Ну, давай попробуем. Если, допустим, обжегся в детстве крапивой и боится... И боится сейчас, то, ну, не знаю, свари эту крапиву, в салат ее преврати, чтобы она не жглась. Настой на воде можно сделать, крапиву убрать, ноги помыть. В перчатках это можно сделать. Но сама суть, надо научиться свой страх преобразовывать в свою силу. Вот, а чтобы... вот как это сделать? Ну как, надо искать, чем может мне мой страх помочь общаться с крапивой. Что в нем такого? Он меня жалил. То есть не страх меня заставляет вообще с крапивой не общаться, а страх мне говорит: будь осторожен, она жалится. Вот примерно так. Ну, не знаю, какой сосед говорил недавно у нас на празднике, дети по крапиве бегали. Ничего, никого не жалило. Но это тоже удивительно. Она почему-то, когда лежит, не жалит. Я тоже босиком прошелся, не ужалил. Странно. Я сейчас думал, сейчас нажалит? Нифига, ни разу. Удивительно, не понял. Так вот срываешь, жалит, бывает. Ну, в общем, это вообще непонятно. Но детей надо всех приучать. Это да. Страх надо научиться использовать на своей стороне. Ну вот, к примеру, как себя вспоминаю на даче лет 10. Вот вечер ты один и боишься выйти на улицу лишний раз. Вдруг там что-то случится, там, не знаю, там кто-то придет злой или зверь какой-то проползет. Можно заведи себе овчарку. Собака молчит, рядом молчит, значит, все в порядке. Но это же получается искусственный способ. Залаяло, значит, кто-то есть. Со стороны. Ну а что делать? Все равно надо научиться использовать страх. А вот каким-то образом надо использоваться. Боишься, найди способ, чтобы не бояться. Для того, чтобы чувствовать себя комфортно и спокойно. Вот, кстати, а вот если человек боится в крапиву, а ты взял его вот так, собрались гурьбой, закинули в крапиву, это ему поможет от страха избавиться? Боюсь, что нет. Если он потом не выйдет, не набьет морду. Нет, он должен сам преодолеть. Должен понять, зачем нужно, и преодолеть страх. Не означает, что надо жалиться крапивой. Нет, но он должен найти способ, зачем нужен страх. В данном случае для осторожности. Надо научиться пользоваться осторожно. Кстати, а как страх нам помогает? Ведь, наверное, тоже он не зря запланирован-то в нас. Вот с моей точки зрения страх, если его использовать для воплощения мечты, то это наша как раз защита, то, что нам помогает приобрести осторожность. Ну, например, появляется страх высоты. О чем он говорит? Будь осторожен, можно упасть. Становишься осторожным, страх отходит. То есть, когда ты понимаешь это. А если не понимаешь, то он становится иррациональным. Знаешь, такой подсознательный. Ну, вот есть же такие люди, которые... уже переступают порог страха, и они вообще ничего не боятся. Интересно, это не какой-то... Не знаю другой... таких. Ну, я слышал, сколько книг про войну читал, там все время говорилось и в фильмах, что воин не тот, кто не боится, а тот, кто умеет усмирять свой страх и с пользой его использовать. Не знаю, как это, слава богу, на войне не был, но обратил на это много внимания. Я все думал, они вот герои, они бесстрашные. Нет, они очень эмоциональные, у них и страхи, и умереть никто не хочет. Но они как-то используют этот страх. Возможно, они как-то в состояние входят, когда он полностью отсутствует, как вот характерники. Не знаю, не верю. Пока не верю. Из того, берсерки. Что я видел, он есть... Да, много раз я слышал, что он есть у всех, но одни ему подчиняются, а другие его используют. И двигаются вместе с ним, но вперед в атаку. Ведь можно, может, действительно оттуда даже энергию черпать. Вот были же богатыри на Руси, которые черпали даже из негативных источников энергию. Ну, и вот это тоже не уверен. Давай к богатырям не пойдем. Не верю я, что они черпали из негативных источников. Сам не видел, никому не верю. Нет, у меня же есть свое мнение. Я не говорю, что это не так. Но я думаю, что богатыри черпали из позитивных источников. Вот если брать легенды от матушки Земли. Ну какой же это негатив? Это позитив от солнца, от земли, от ветра, от родниковой воды. Реплика от Виталия из Эстонии. Алхимия мечты, то есть преобразовывать то, что мешает, в то, что помогает. Такой термин интересный. Алхимия мечты. Ну, возможно, именно. Сама суть – это надо преобразовать. Коли встретилось то, что нам мешает, например, отсутствие энергии, да, мешает, надо сделать так, чтобы оно помогало. Думаю, почему оно отсутствует? Вот, пожалуйста, тут нетерпение, тут переживание, тут раздражение. Что нужно сделать? Убрать корни нетерпения. Тогда что у меня? Почему нетерпение у меня возникло? Потому что я спешу и думаю, что будет так. Значит, первое, спешим не спеша, делаем быстро, научимся делать это из позитива, не впадая в какой-либо негатив. Все, появляется энергия. В этом месте восстановил. Появилось раздражение, смотрю, где ее потерял. И так мы постепенно возвращаем всю энергию. Раз она отсутствует, значит, человек куда-то ее дел. А значит, надо поймать, почему я дел, преобразовать так, чтобы энергия потекла обратно. Алхимия, своего рода алхимия, или трансформация, или преобразование. Виталий из Эстонии пишет: «Живущие в природе никогда не жалят крапива». Тут же Валька дописывает. Но беру ее голыми руками, но редко жалит. Вот но тут меня, Валька по крайней пишет, мере. А меня вообще не жалит крапива. Я ее руками голыми рву. Молодец, не жалит. А вот, но тем не менее, иногда попадаюсь. Редко, там, раз в месяц, раз в два, но это у меня. Виталий молодец, у него лучше получается. Виталий опять пишет: верю или не верю, это прошлая эпоха. Сейчас нужно знать, знаю или не знаю. Вот там что-то, Ваня, еще сверху смотрю, есть много интересного. Ну, к верхнему мы дальше подойдем. Пока ну, давай не пропустим, а то проскочим. Но тебе виднее. Так, давай еще раз. Реплика в эфир от Виталия. Угу. Ваня, ты пропал. Или не знаю. Угу. Верю или не верю, это прошлая эпоха, сейчас нужно знать или знать. Да не прошлая эпоха, вера, она остается, так же, как и знание. Знание – это разум, а вера относится к душе. Так что не прошлое. Вера, она всегда есть, в прошлом или в настоящем. Ну, кто-то теряет веру. Угу. Виталий пишет: страх – это лишение воли. Легко, согласен. Значит, надо эту волю вернуть, преобразовать. Значит, волю можно преобразовать. А как? Нет, страх можно преобразовать и волю не терять, а вернуть ее. Да, один из самых моментов – посмотреть в лицо своему страху и пройти сквозь него. Да это самый болезненный способ, зато эффективный. Ну, вот, допустим, человек чего-то боится, вот реально. А вот какие самые простые вещи он может сделать, чтобы с этим страхом справиться? Ведь я вот часто встречал, вот, допустим, встречаешь взрослую женщину, которую попросили посидеть с детьми, а они из нее веревки вьют, там дети там 12-13 лет. Она там плачет даже, переживает, не может им сказать, там, как любой взрослый человек, стоять, сидеть, вот здесь покушать, вот там поиграть и контролировать. И для нее это тяжелейшая проблема, хоть для нас это все легкое. Насколько я вижу здесь, наверное, вот у каждого абсолютно человека есть слабые места и слабые стороны, которые лично ему тяжело сделать, а наоборот другому помочь как очень просто в его проблемах. Так, подожди, как у женщины это страх? Это же вопрос воспитания детей, да, плюсов-минусов, немножко другой вопрос, чем страх. Она именно боялась их, она аж как бы переживала. А, детей боялась? Плакала. Да, ей как бы судьба сама подкинула, у тебя аж самой будут дети, ты проработай его. И вот ей прям давали, вот попросили соседи посидеть с детьми, и как бы это настолько самый простой способ. Слушай, ну самый простой способ все-таки это встретить лицо к лицу свой страх и пройти сквозь него. Правильно, побольше детей вперед. Но надо, чтобы это было осознанно, и человек знал, что он сам на это идет. То есть не кидать его в воду, а чтобы он сам пошел. Есть менее болезненные способы. Можно найти, во всех городах есть психологи, там НЛПисты, у них есть трехместная диссоциация лишения от фобии. Это делают даже вот самые на первом уровне, они уже умеют. За 15 минут лишается любой страх, любая фобия решается. И там это делается легко и без негативных эмоций. Это можно посоветовать. Там весь смысл, это на страх смотрят со стороны, и он исчезает. Вот, кстати, это легкий способ, легкий способ. А если использовать те же гипнозы, это хорошо или плохо? В данном случае не поможет. Не, ну вот человек просто что-то боится. Да, вот у нас сейчас принято кодирование, какие-то там решения. То есть берут и какое-то, как то, что человеку нужно проработать, с моего видения, они просто это блокируют, как бы ставят какой-то определенный... Блокируют, но вот у нас сосед есть, один предприниматель, вот недавно с ним разговаривал, говорит, самая большая моя проблема – это рабочие, которые алкоголики. Специалисты хорошие, заменить некому, время от времени запивают. Я говорю, что делаешь? Он говорит, кодирую, вожу и кодирую. И на какое-то время хватает, на полгода, на год. Но если других вариантов нет, значит нет. А вот когда вот начинают копаться в глубину, там, допустим, у человека страх воды, они начинают там чуть ли не в прошлой жизни через гипноз копать. Интересно, как это, тоже хорошо или плохо? Потому что же это же, насколько я понимаю, очень серьезное вмешательство. Ну, понимаешь, оно вмешательство, но оно просто купирует проблему временно. Человек не способен ее решить, но способен ее купировать. Ну, так надо тогда это использовать, почему нет? Хорошо. Медведь из Ютьюба. Рецепт преобразования энергии. Озвучите, пожалуйста. Рецепт преобразования? Да. Это, наверное, он имеет в виду из негативных в позитивную рецепт. Ну, проблему. Ну, вот мы брали там крапиву. И надо посмотреть, что она... Любая проблема дает какой-то позитив. Она для чего-то существует. Не существует у человека проблем, которые существуют ради негатива. То есть крапива жжется... Я ее боюсь. Зачем она мне? Там мысль заложена, что это неприятно, это больно, не прыгай там в крапиву, не залетай в нее и так далее. Это может быть в детстве приобретенное, да? Вот. Что она говорит, эта мысль? Она говорит защита, защита, защищайся, будь осторожен. Соответственно, если я принимаю эту мысль, что это мне важно для защиты, я ее преобразовываю. То вот так вот можно взять, это защита, вот так можно с крапивой действовать, защита. И страх может отпустить. Не во всех случаях, но в ряде случаев это поможет. Да, я бы сказал так, в 9 из 10 случаях должно помочь. И с любым таким страхом точно так же. Просто страх – это фобия, там есть при очень увеличенная сильная реакция. В некоторых ситуациях просто способ не подходит. Вот, ну, в некоторых. Ну, и с другими проблемами негатив также преобразуется в позитив. Берем лень. Я ленюсь, ничего не делаю. А зачем мне лень? А лень мне говорит, может быть, есть более короткий путь? Может, стоит подумать? Вот. То есть лень помогает, когда я это понимаю. Я соединяюсь с частью, которая вот это вот позитивной частью лени. А теперь я думаю, как мне этого достичь. Когда я достигну, у меня лень отходит в сторону. Нетерпение. Что-то мне нетерпение помогает, я хочу что-то быстрее делать. То есть она прям противоположная лени. Но что нам дает? Негатив. Соединяемся с позитивом, что я хочу быстрее сделать, но при этом надо быть гибким к настоящему и сохранять свою радость и любовь. И вот это вот спешить не спеша, стараться делать, но действовать из внутреннего состояния любви, радости и движения. Все, нашел, преобразовал. Я как бы усовершенствовал свою мысль нетерпения. Она из нетерпения появилась то, что помогает мне двигаться быстрее. Лень как бы усовершенствовал эту мысль. Ну, вот так вот. Да, это такой пример хороший, потому что встречается у каждого лень. Двигатель прогресса. Так, реплика Виталия из Эстонии. Ну, скорее всего, не контролировать, а управлять. Это, наверное, имеется в виду к страху или энергиям. Не контролировать, управлять, может быть. Просто что-то, когда ты контролируешь, ты этим управляешь. В принципе, контроль и управление здесь близко. Но управление, наверное, ближе. Да, ты управляешь преобразованием, управляешь своими эмоциями. Пора научиться. Так, продолжаем. Вопрос эфир. Здравствуйте, друзья. Коль задели вопрос о страхе, по поводу страха позвольте сказать, страх – это внутренний зверь, в моем понимании, которого лично я заточил в клетку и позволил сообщать мне об опасности. Но клетку можно разрушить и раздалбывать ему удавалось эту клетку в критические моменты. Я пришел к выводу, что либо его приручить и усмирить, что, наверное, невозможно, да, наверное, и не нужно, либо убить, что кажется мне, как мне кажется, верно, так как страх ни к чему, когда есть разум, способный оценить действие и его последствия. Что скажете? Ну, тут надо понимать, что страх – это не что-то... Как объяснить-то? Не что-то вне себя. Это не облака, это не город, это не машина. Страх, он внутри меня. То есть страх – это часть меня. Страх запускает что? Мысль, которая моя же. Что запускает желание усмирить и приручить? Другая моя мысль. Что мы имеем? Мы имеем битву. Мысль, которая говорит, что страх очень нужен, потому что это моя защита, мне нужна защита. А усмирить говорит, мне не нужен страх, мне не нужна защита. Они просто борются между собой. То есть мы организовали внутри себя битву. И время от времени, когда все спокойно, выигрывает одна часть, а когда какие-то явные ситуации, что ну, защита более важна, выигрывает другая ситуация. Я бы шел не битвой, а преобразованию. Потому что битва – это левая рука борется с правой. Кто победит? Да какая разница? Все равно проиграю я. И все равно выиграю я. И эта битва опять останется. В конечном итоге я в любом случае проиграл. Вот. Лучше, когда две руки действуют сообща, помогая мне что-то сделать. Но я так думаю. Так что преобразовать страх в позитив – это гораздо лучше, чем усмирить, приучать и запускать этого зверя. Страх не зверь, потому что в страхе есть позитив. То зачем понадобился страх? Поэтому лучше преобразовать. Хорошо. Марина Иванова, это выходит лень нам в помощь? Если мы ее используем в помощь, то да. То есть лень она может остановить. Но если мы ее преобразовали в то, что нам помогает воплощать мечту, то лень становится нам в помощь. Она помогает достичь мечты более быстрым, коротким способом. Валька пишет, я с детства боялся воды, два раза тонула. Спасали. Научилась плавать. Люблю это здоровое занятие. А, люблю это здоровое занятие до сих пор. Ну вот, прямо вот из этой сути, когда трансформирован страх в позитив. Почему тонула? Не умела плавать. Что сделала? Подумала, что надо научиться плавать. А вот, научилась плавать. Теперь полюбила это занятие. Страх отступил. То есть страх выступает, видите, я с детства боялся воды. Страх выступает реакцией защиты. Да правильно боялась. Потому что потонуть можно. Значит, надо научиться плавать. Это вот из той серии, когда ребенок маленький, больной, двери, не дай бог, простуда. Вот я со своим ребенком действовал прямо противоположным образом. Я стал закаливать. Раз ребенок слабый, значит, мне нужно сделать его здоровым. все, там все отступило, даже, блин, насморки отступают. Аккуратно, правда, это надо делать, но сам факт. Можно сделать ребенка здоровым, закаляя, а не спасать его закрытием форточек. Правильно, преобразовать. Я с Валькой полностью согласен. Так, Виталий из Эстонии. Реплика в эфир. Желание надежно, бездействие ложно. То же самое и с мечтой. Либо ты потихоньку ее воплощаешь, либо она ложная будет. Да, даже если она была, она как бы... Ты отвернулся от своей мечты, не хочешь ее воплощать. Мечта отвернулась от тебя. И появляется желание. Ну, как, простите, два алкаша чокнули, сказали за старую и выбили водки. То есть сделали прям противоположное. Нет, мечта о здоровье отворачивается. И появляется больная печень. Тут я согласен. Так, хорошо. Сейчас сделаем маленькую музыкальную паузу. Послушаем «Воскресенье есть у меня». Так, продолжаем наш сегодняшний эфир. Псих пишет. Вопрос в эфир. Почему вы считаете страх неотъемлемой частью человека? Лично я считаю, что это не часть человека. Нас учат страху с детства. Или вы не согласны, что нас учат бояться? Вот учат, когда ставят нам оценки. Не вопрос. Вопрос не в том, что нас учат бояться. Вопрос в том, что любой страх все равно принимается нами. Допустим, я боюсь, что мне поставят оценку 2, там, или 3, или 4, когда вызовут доски. Это же мой страх, мой страх. Нам меня приучили? Приучили. Но он теперь мой. Он пошел, потому что я этого теперь боюсь. Если боюсь своей оценки, то там возникают другие проблемы. Вот. Вань, ты меня тут спрашивал, что еще мешает воплощению мечты, что да, можно давай. Еще прочитать. Вот мы как бы перечислили, хотелось бы узнать, а что вот людям лично еще мешает воплощать свою мечту? Ну вот давай посмотрим. То есть если посмотреть так прикидочный список от того, что сегодня не говорили, то вот отсутствие желания, неуверенность, невидение конечного образа. То есть мечта – это все-таки видение конечного образа. Иногда отсутствие воли, отсутствие самодисциплины. Вот. Критика может мешать. Она на самом деле может и помогать, но часто довольно мешает. Самокритика – ой, блин, поедом себя едим. Я как-то проходил момент, когда очень сильно себя критиковал. Безответственность, непредвиденные обстоятельства. Мне иногда кажется, что все нам помогает, но вот этому надо научиться. Поначалу, на самом деле, абсолютно все кажется, что мешает. Разочарование. Ну, я попробовал, что-то сделал, не получилось. Зависимость от мнения окружающих. О, блин, точно, вот когда хочешь, тяжко. Прошлый опыт. Негативный опыт, соответственно, мешает. Кстати, позитивный тоже может мешать. Отсутствие финансовых ресурсов, если нужно воплощение. Хочу дом, не хватает финансов. Неприятие себя. Блин, бывает, ничего с этим не сделаешь. Концентрация на негативных ситуациях, событиях. Вот точно, силы воли там себя держим, думаем, смотрим телевизор на негативе, на радио смотрим какой-то негатив. И мы там концентрированно себя там держим, и нам уже не хочется ничего делать. Много раздражающих факторов. Ну, у того, кто раздражает, однозначно, да? Вот, отсутствие стержня. Блин, знаю, куда идти, хочу идти, но не хватает внутреннего стержня туда идти. Негативные примеры. Вот, понимаете, вот позитивные примеры помогают, негативные мешают. Но мы же выбираем, что куда смотреть. Саможаление себя. Я вот так бы сказал, да? Начал себя жалеть, и все, сел на печи, ешь калачи, ничего не хочется, да? Вот, себелюбие. Вот есть такое внутреннее состояние достоинства, когда ты себя любишь, а есть, когда, ну, в зеркало на себя любуешься, тебе больше ничего не надо. Эгоизм, гордыня, распыленность – это когда много начинаешь делать дел, и какого-то дела важного не сделал того, что помогает сегодня мечту, и что ли важного. Знаете, есть... Когда мы выставляем приоритеты, что сегодня важнее, что завтра, знаем свои границы, выставляем рамки, это одно движение. А когда не выставляем, распыливаемся на все ситуации в жизни. Но знаете, это сродни тому, как, например, девушка не умеет сказать «нет». Вот ты распылилась и к мечте не пошла. Вот. Самокопание, самобичевание, суета, различные увлечения. В соцсети, например, часами человек сидит, и это ему мешает. Недоверие к окружающим и к миру. Но это с той серии, что я доверяю, что мир помогает вещей. Нет, мне мир мешает. То есть вот такое вот недоверие, да? Отсутствие любви. Если в душе нет любви, то любить нечем. А мечта, она идет на энергии любви, двигается. Нет любви, помечтать очень сложно. Вот, вот как раз отсутствие мечты. Нет мечты, отсутствие мечты, человек не идет к мечте. Лень думать. Но на самом деле относится все-таки к лени. Мне так кажется, да? Самооправдание. Легко. Недоверие к Богу. Вот запросто. Все-таки мечта есть и у Творца мечта. Есть этот мир, и оно должно быть как-то связано. Не верю Богу, что мечта может исполниться, что в этом жизни вообще что-то может быть хорошее и так далее. Обман, ложь, упрямство, спешка, откладывание на завтра. Ну, откладывание на завтра у меня было. Что можно, лучше ничего не делать сегодня, что можно делать завтра, да? А что можно делать завтра, лучше отложить на послезавтра. Потом вот и так накапливается и бьет. Тут как-то наоборот, что можно сделать сегодня для воплощения своей мечты. Читаешься, потом лежишь, думаешь, нафиг. Вот. Отсутствие планов действий. Вот как раз, когда не хватает цели, не хватает действий. Мечта должна обязательно разбиваться на этапы отрезки цели. На год, на 5 лет, на месяц, на день. Что я сегодня могу сделать? Не хватает гибкости мышления. Ну, когда человек вот однобокий, у него прямая линия, значит, есть такой анекдот по этому поводу. Очень любопытный. Идет наводнение, мама с папой смотрят, значит, мама с ребенком, сыном, смотрит в окошко. Пролетают деревья, пролетают там всякий мусор, машины и красная шапка. То по течению, то вдоль, то по течению, то вдоль. Мама, мама, а почему красная шапка? То туда, то сюда, то туда, сюда. Она говорит, сыночек, это папа. Он сказал вчера, буду стричь газон, пусть хоть потоп. Вот и стрижет. Вот это отсутствие, вот это вот не хватает гибкости мышления. Но все-таки надо иметь определенную гибкость. Вот. Нормы приняты в обществе. Но это тоже такой вот, с одной стороны мешает, с другой стороны нет. В каком обществе? Общество можно поменять. В одном обществе одно принято, в любом другое. Это все равно относится к тому, что мы принимаем. С одной стороны это внешнее, но на самом деле все внутреннее. А вот родительские установки. Но это тоже из той серии, а кого будут обвинять наши дети. Родители установки были когда-то. Но они-то приняты мной, они есть у меня. И если посмотреть весь этот такой небольшой, в принципе, список, а он может быть намного больше, то все это внутреннее, они не внешние, они внутренние. И каждый из этих моментов, если мы его в себе нашли, его надо преобразовать в силу, преобразовать в позитив. И тогда все это, весь список уходит в то, что помогает нашей мечте. Ну, как могут родительские установки мешать? Надо брать мудрость от родителей, от рода, от дедов, прадедов, находить мудрость, силу, красоту рода. А если бы обнаружились установки, которые мешают, преобразовать их в себе и передать детям уже в преобразованном виде. Надо заодно научить детей преобразовывать негатив в позитив, чтобы вот не было этого негатива. Ну, не было, чтобы в этом списке ничего, что мешает нам достичь нашей мечты. Ваня, я думаю... Да, вот, кстати, получается, что если тебя раздражает человек, то это не этот человек виноват, а кто-то иной? Хватит минуточку. Вот, если тебя раздражает человек, то это, кажется, внешний фактор. Он тебя раздражает. Сам это раздражает моя собственная мысль. Это я создал мысль, и почему идет следствие, раздражение. Чувства чьи? Мои. Кто ее создал, это чувство раздражения? Я. Несет ответственность за мои эмоции? Я. На сколько процентов? На 100. На 99? Нет, на 100. Раздражающий фактор, он внешний. Одного человека раздражает, другой будет ржать и смеяться, улыбаться. Почему? Потому что каждый отвечает, он все внутри меня. Раздражающий фактор внутри меня, а не снаружи. Там есть мысль, которая привела к раздражению. Моя мысль. Значит, мне ее нужно найти и преобразовать. Знаете, стать таким охотником за своими негативными мыслями. И их отстреливать по одному. Раз, и он превратился в позитив. Вот было бы классно. А лучше из автомата Калашникова. Да, вот тут слышал периодически такое интересное реплика. Вот ты меня раздражаешь, или ты меня обидел. Вот в ответ и прямо хочется, ну, иногда даже говорю, вот представь себе святого человека там, ну, реально святого, а теперь попробуй его обидеть, раздразнить, чтобы он расстроился, попробуй что-нибудь сделать, у тебя получится или нет. И тогда люди начинают как-то, ну... Обрыв связи. Готово, ну, обидно, наверное. Попробуй раздражать другого человека. Да, но только не кого-то так, а вот именно святого человека. Святого, но надо его еще найти. Ну, и кто ищет, тот всегда найдет. Не спорю, у Саровского была такая интересная запись, что он ушел в лес, и ему из монастыря приходили, говорили, вернись обратно, вернись в монастырь. Обрыв связи. Так, опять техническая маленькая неполадочка. Сейчас сделаем маленькую паузу. Сережу подождем, вернется в эфир. Вы пока можете писать в чате радио и на канале YouTube ваши вопросы, если есть еще какие-то остались. Послушаем сейчас песенку «Сколот князь». На ногах, и пусть вокруг враги, по самой плям мы не пойдем, очисти на роги. Смелее князь, сведи вперед, мы не привыкли ждать. Нас придет стрел, колючий дождь, и вражеская рать. Нас придет стрел, колючий дождь, и вражеская рать. Беру наш бок, он будет нас беречь. К свободе пусть проложит путь наш обнаженный меч. Не видно неба силы, повсюду воронье. Мы не добыча, князь, мы волки, хищное зверье. Мы не добыча, князь, мы волки, хищное зверье. Плотные клыки, пусть кровь течет рекой. Смелее, князь, мы за тобой, лишь делаем смах рукой. И если море суждено забрать нас мир иной, мы встанем рядом с пироном небесный ратный строй. Мы встанем рядом с пироном небесный ратный строй. Клятву принесли, веди нас, княже, в сечь. К свободе пусть укажет путь твой обнаженный меч. К свободе пусть укажет путь твой обнаженный меч. Славянское радио. Для пытливых умов. Итак, продолжаем наш живой эфир. Виталий из Эстонии пишет. Реплика в эфир. Что такое мечта по сути? Светлая мысль, которая движет тобой всю жизнь? Да, я бы сказал, светлая мысль, которая тебя притягивает всю жизнь. Которая тебя вдохновляет, радует, тянет. Ты хочешь ее достичь. Вот, наверное, так, если по сути. Если коротко. Так, Виталий из Эстонии, реплика в эфире. Для того, чтобы разобраться в том, что такое мечта, нужно посмотреть на нее с разных сторон, чтобы знать, в чем ее суть. Ну что же, сегодня уже вопросы закончились. Последний вопрос прозвучал. Сейчас Сережа, к сожалению, опять ушел, воплощает свою мечту. Мы заканчиваем наш живой эфир. Сегодня уже 26 июня 2017 года по одному из современных календарей. Или 35-й день месяца ветров 7525-го лета по одному из древних календарей. Тема сегодняшнего эфира была «Что мне мешает воплощать мечту?». Сережа, ты тут? Тут. Вот, напоследок что-нибудь хочешь сказать нашим слушателям? Вот главное, что хочу сказать, список, что мешает воплощать мечту, очень часто очень большой. Намного больше, чем то, что помогает. Так уж получается, что мы накапливаем какие-то страхи, негативы, неприятности. Все-то нам мешает. Вот. Но тут надо научиться это преобразовывать в свою силу и красоту. Каждое слабое место можно сделать сильным. И если мы сделаем каждое слабое место сильным, то останется сила, а слабых мест нет. И тогда мечта быстро воплощается, легко, радостно. Вот, наверное, самое главное, что хочется. Это не вопрос даже конкретных умений. С любыми умениями можно это двигаться. Главное желать этого, хотеть и понимать, что все можно сделать сильным. Вот это, наверное, самое-самое главное. И поэтому я всем желаю, чтобы ни у кого не было никаких слабых мест к своей мечте, только сильные. Ну что же... С вами был ведущий Иван Воронцов и автор-сказитель Сергей Сарафанных. До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.